«Это то, что вы искали, Эфенли», — почесал гладко выбритый по имперской моде подбородок Дейр, внимательно рассматривая каменные обломки. «А да», — сказал Анмердин, глядя на вмурованную в камень черную металлическую пластину с древними клинописными символами, полыхающими лиловым светом. «А да, восточный предел, это всего лишь варвары», — поморщился Иннокентий Пламп, командир 49-го пехотного легиона и по совместительству командующий всей северной группировкой войск Восточного предела. Даже еще большие дикари, чем остальные северяне. Орда взяла все ключевые города Гефары, командир 68-го кавалерийского легиона Септимус Киллер раздраженно постучал стеком по разложенной на столе карте. Не такие уж они и дикари. Много ли умений нужно, чтобы взять на копье какое-то грязное городище? Господин премьер-легат, а вы бывали в Гефаре? Поморщился Киллер. Ладно Виндин, ладно Эссель, но Литгален, это крепость 4-го ранга. Ее можно взять за 8-10 месяцев при наличии осадного парка, но вот так, с налета. Либо у Орды много сильных магов, либо им помогают темные. Такие же темные, с какими якобы сражалась эта приблуда на юге. Усмехнулся Пламп. Хватит с меня этих сказок, легаты. Если Гефара пала, то пала изнутри, клановые войны, предательство. Где не справится 20 тысяч солдат, справится груженный золотом осел. Я не послал ни копья на юг, не пошлю и на север, если дикари решат сунуться к нам, пусть приходит. Рабских ошейников у нас хватит на всех. Мне показалось, сир, или вы только что оскорбили принцессу крови и признались в саботаже. Хмыкнул, а точнее даже рыкнул командир 80-го пограничного легиона Хобер Бариос. Вам показалось, ледяным тоном отозвался Пламп. С командиром пограничников у Иннокентия отношения не складывались. Несмотря на внешность туповатого громилы и репутацию завзятого бабника и выпивохи, Хобер был далеко не глуп, но отличался изрядной независимостью и упрямством. Тем более он считал, что должность командующего северной группировкой должна была достаться ему, а не Пламбу. Бариос был моложе, обладал большим боевым опытом и, чего греха таить, простые легионеры уважали его куда больше, чем Иннокентия. Но сложились вместе невыдержанность Хобера, отсутствие у него покровителей и знатного происхождения. Новый Рим стоит на том, что любой легионер может дослужиться до легата, но не каждый легат способен подняться выше командования отдельным легионом. Сколь многочисленна может быть Орда? Чем вооружена? Осторожно поинтересовался представитель дружин Набилий, барон Кваркейп. Из всех присутствующих, самый молодой и потому предпочитающий больше молчать, нежели говорить. 1020-25, пожал плечами Киллер. Вряд ли больше. Как нам стало известно, Орда обозначила два основных направления удара. Первый, в районе Туманных Бродов на Магне и последующий прорыв в Диацеснарик. И второй, к нам, через Аргихару на Дарпат. Вероятно, что на Нарик Дикие бросит основные силы, там оборона крепче, но и земли за Великой куда как богаче наших. Так что, да, 1020 мечей, из них 3/4, легкая пехота. Никакого стального оружия, максимум железное, но я бы не исключал даже пресловутых каменных топоров. Примитивные доспехи, накидки из звериных шкур, кожаные куртки, максимум, с нашитыми бронзовыми или роговыми пластинами. Орда взяла Гефару, напомнил Хобер, и взяла трофеи. Дикие ценят стальное оружие наравне с золотом, а гефарцы делали неплохие клинки и кольчуги. 20 тысяч северных мечей – это не 20 тысяч каменных топоров. У нас 3 легиона, отряды Набилии и ополчение вольных землепашцев, брюзгливо произнес Пламп. Считаю, этого вполне хватит, чтобы отразить какой-то там набег. Мой легион разбросан отдельными заставами на сотни миль границы, рыкнул Бариос. Ополчение не собрано. Набилим нет веры после потерь в центральных графствах, 68-й действует во втором эшелоне. Границу прикрывает только ваш легион, сир, 5000 человек, в случае чего их просто сомнут. Объявите тревогу и сбор ополчения, сир, пока еще не поздно. Довольно, рявкнул Пламп, громыхнув кулаком по столу. Не вам диктовать мне, что должно сделать. Совет окончен, все свободны. Выйдя из кабинета командующего, Киллер скривился. Вот же наградили боги командиром. Может, причин беспокоиться и правда нет? Осторожно спросил Кейп. Вряд ли, пожал плечами Бариос. Если дерьмо может случиться, дерьмо случится. К моим парням уже несколько гонцов из Гефары прорвалось, Конные отряды диких шалят уже вдоль всей границы. Когда они накопят силы для набега на нас, лишь дело времени. Ну и что будем делать? Угрюмо посмотрел на него киллер. Не здесь, цыкнул Хобер. Пошли в пустую башку, пропустим по кувшину вина да поговорим заодно. Барон, ты с нами? С вами, кивнул Кейп. Пламбу-то хорошо говорить, в случае чего жечь будут наши дома, не его. Вечером того же дня в таверне «Золотой шлем» родился заговор. Переубедить премьер-легата Пламба было делом совершенно гиблым, а без приказа кавалеристы и пограничники выдвинуться не могли. Более чем стамильную границу империи Игифары прикрывал только один пехотный легион в Шаурае, всадники базировались ближе к Дарпату, а пограничная стража прикрывала сотни миль рубежа с 40 племенами. Да, лесные фири были добрыми соседями, но помимо сильванов там обитало и немало человеческих и орочьих племен, которые добрососедством не отличались. 5000 пехоты в первом эшелоне, 5000 всадников мобильного резерва, до 2000 пограничников, которых Бориос мог тайно снять с застав и собрать в один кулак. Еще 200 всадников и 1000 пехотинцев дворянских дружин. Суммарно, ничуть не меньше предполагаемого отряда орды, но проблема была в том, что дикие могли позволить себе навалиться всей массой, а имперцы вынуждены были действовать отдельными отрядами. Хобер сразу же озвучил жестокий факт, 49-й пехотный будет разгромлен. Еще более жестокая вещь заключалась в том, что он должен быть разгромлен, иначе отстранить Пламба от командования будет невозможно. А задача всех остальных подразделений и командиров – не допустить превращения поражения в полный разгром, отойти, перегруппироваться и контратаковать. Теплилась надежда на то, что первыми на помощь подоспеют возрожденные части центральных графств. Да, по слухам, принцесса Афина занята подавлением беспорядков, но все по тем же слухам делала она это с невиданной скоростью и успехом, сокрушив несколько полевых армий инсургентов и штурмуя один замок за другим. Вечером 32 августа 1742 года от перехода Орда вышла к реке Аргихара, что разделяла земли Нового Рима и Гефары, а затем под покровом ночи форсировали водную преграду на фронте протяженностью почти в 20 миль. После чего начали стремительно продвигаться в междуречье между небольшим притоком Аргихары, речушки Люмиш и притоком Магны, рекой Рукутер. 5 центурий 49-го легиона и 3 центурии 80-го пограничного почти сразу же попали в окружение в приграничных острогах, однако дикие их в общем-то проигнорировали, не став отвлекаться на штурм небольших, но хорошо укрепленных фортов. Вместо этого Орда начала развивать наступление на юг. Остальные бойцы 49-й пехотного, расквартированного в Шаурае, находились в повышенной готовности, поэтому, как только появились первые вести о вторжении, легион вышел из казарм и скорым маршем отправился на север. Первые удары по наступающей орде нанес десяток приданных виверн, помимо разведки, вываливших на голову авангарда диких сотни металлических дротиков. После получения первых разведданных на штурмовку противника был отправлен и Красный Дракон. Однако орда рассыпалась на множество отрядов, численностью в несколько сотен копий каждый, что практически свело на нет эффект от применения ящеров. А затем звери, измотанные непрерывными вылетами, не смогли принять дальнейшего участия в битве. Драконы были хороши в деле выжигания крепости и городов, могли испепелить армию на марше, но противники Новорима в последнюю сотню лет отучились ходить большими отрядами. К тому же драконы были живыми, а значит были подвержены элементарной усталости. Плам показался в замешательстве, он-то рассчитывал встретить единый кулак диких, которых вначале бы проредили ударами с воздуха, а затем северяне разбились бы о стену скутумов, а столкнулся с размазанной по фронту в несколько десятков миль легковооруженной толпой. Легат развернул 3 когорты линиями и попытался перекрыть как можно большую территорию, а сам, скрипя сердце, отдал приказ 68-му кавалерийскому и дворянскому ополчению выдвигаться на помощь. Однако орда правильного боя не приняла, предпочитая и дальше растекаться по округе, занимаясь грабежом. Легат еще сильнее распылил силы, и лишь тогда начались боестолкновения. Однако вспыхнули они на фронте в добрый десяток миль, и тут выяснилось, что тяжелая пехота и кавалерия империи затяжное противостояние начинают проигрывать. Тактика северян сводилась к тому, чтобы наскочить на отряд имперцев, засыпать их стрелами, дротиками и камнями из пращ, схлестнуться в короткой битве и отойти. Да, Дикие теряли в этих вылазках по 3-5 человек на одного убитого или хотя бы раненого легионера, однако вполне могли позволить себе такой расклад. К тому же многочисленность орды позволяла северянам чаще менять отряды, действовавшие на передовой. На исходе второго дня боев имперцы были вынуждены начать отступление. В абсолютных цифрах они потеряли едва ли пару сотен человек, однако легионеры были сильно вымотаны. Всадники проявили себя еще хуже пехоты. 68-й кавалерийский по имперской классификации считался средним, а по меркам северян – сверхтяжелым легионом. Прочные кольчужно-латные доспехи, длинные кавалерийские пики и полуторные мечи, предполагалось, что таранный удар таких всадников способен без особых проблем развалить построение армий восточных асов. Функции же легкой кавалерии возлагались на приданное дворянское ополчение, однако проблема была в том, что в северных уделах набилий было мало и дружин они выставили мало. В итоге имперские кавалеристы элементарно не могли угнаться за легконогими конными лучниками харасанцев, а сами в это время несли потери. Плам решил отходить дальше на юг, где среди лесов, болот и холмов орда не смогла бы действовать столь вольготно. Однако дикие, почуяв слабину, увеличили интенсивность атак. Хуже того, с территории Гефары подтянулись 3 отряда примерно по 1000 мечей каждый. Трофейные гефарские кольчуги, стальные мечи и копья – достаточно серьезная угроза даже для легионной пехоты. В конце концов и восточные легионы, не чета пехотным легионам откуда-нибудь с земель бывшего западного предела, которым приходилось иметь дело с самой настоящей тяжелой кавалерией в качестве противника. Пока основная часть войск отступала, Иннокентий лично повел в бой резерв, быть может, он был некомпетентен, но никто не обвинил бы его в трусости. У легата в запасе оставалась когорта пехоты, полукогорта всадников 68-го и сотня всадников набилий. План его был довольно прост. На его направлении действовал лишь один вновь прибывший крупный отряд северян, который предполагалось встретить классическим построением, пехота в середине, кавалерия на флангах, первый удар наносит маги. Правда, первым эшелоном северяне пустили боевых слонов, но легион, это все-таки не ополчение гефарских кланов. Часть слонов обратили в бегство маги, закидав животных огненными шарами и молниями, а наиболее бесстрашных имперцы подпустили поближе, разомкнули строй и ударили с боков. В бреши тут же попыталась ударить ордынская кавалерия, но безуспешно, как только они, набрав разгон, подошли на 200 футов, их встретил неплотный арбалетный залп, ливень ледяных дротиков и несколько фаерболов. Немного, но этого хватило, чтобы выиграть немного времени и остановить атакующий порыв диких. Легионеры тем временем добили алифантов и вновь сомкнули строй, ощетинившись чистоколом копий. Однако, к чести ордынцев они все равно попытались прорвать легионный строй, но, безуспешно, с жесточайшими потерями они смогли местами разметать первую линию, но и только, дальше по завязшим всадникам ударили ливни ледяных дротиков, арбалетчики на выбор били хорошо вооруженных воинов и командиров. Первые ряды с длинными копьями отошли вглубь строя, а им на смену выдвинулись бойцы с гизармами и алебардами. Лезвиями гизарм они подсекали ноги коням, стаскивали северян крюками на землю или даже попросту рубили диких прямо в седлах. Гефарские кольчуги были неважной защитой против имперских алебард. К месту битвы начали стягивать другие отряды, как имперские, так и ордынские, причем северяне ввели в бой свежие подкрепления, в то время как легионеры были изрядно вымотаны долгими часами сражений и маневров. Это и стало фатальным для имперцев. Подходящая с левого фланга когорта была обстрелена аркбаллистами со спин алифантов, а затем попала под удар сразу нескольких отрядов северян. Десяток боевых слонов смог разорвать строй имперцев, и хоть их достаточно быстро перебили, в прорыв втянулась пехота диких. Завязалось ожесточенное сражение, где в ход пошли не только мечи и копья, но и кулаки с ножами. Более свежие, хоть и хуже вооруженные харасанцы, смогли потеснить имперцев. Когорта оказалась рассечена на несколько частей, понесла серьезные потери и вынуждена была отступить. Находящаяся на правом фланге когорта смогла подойти к месту сражения, отбив вялые наскоки харасанской легкой кавалерии, но только для того, чтобы столкнуться с отрядом боевых шаманов-северян. Силой и умением они не блистали, но их было почти 20 против всего 2 легионных магов когорты. Зачарованные щиты и доспехи свели на нет весь ущерб от слабеньких чар диких, но вновь активизировались северные всадники, засыпающие легионеров стрелами и дротиками. Командовавший когортой секунд легат счел за лучшее отступить, тем самым сохранив жизнь себе и своим бойцам, однако этот шаг, скорее всего, и обрек на поражение силы под командованием Пламба. Возможно, реши Иннокентий отступать сразу же, потерь было бы куда меньше, однако легат счет позорным уступить поля боя каким-то варварам, поэтому приказал сражаться дальше. Легионеры выдержали несколько приступов, но после очередного натиска северян, все-таки подались назад, отступив к редколесью и окружавшим его зарослям кустарников. За собой они оставили поле, густо усеянное телами солдат противника. На землю опустились сумерки, и на небе показалась троица лун. Северяне прислали парламентера, но Пламб, хоть и удивился такому, слушать его не пожелал, приказав застрелить дикого из арбалета. Легионный стрелок приказ выполнил, и в ответ северяне немедленно начали обстрел имперцев из аркбаллист, установленных на спинах слонов. Впрочем, особой мощностью полевые орудия диких не отличались. Темные могли научить варваров строить простенькие метательные орудия, от которых Новый Рим отказался многие века назад. Но все, что могли сделать северяне, так это скверную копию. Впрочем, обстрел тяжелыми дротиками – это все-таки не летний дождик, и число раненых имперцев возросло. Однако действительно худо стало, когда к роще, куда отступили легионеры, подтянулись лучники с зажигательными стрелами и маги. Лесной пожар начался быстро, сказалась стоявшая не первую неделю сухая погода. Она же не позволила легионным магам призвать дождь и потушить огонь, так что имперцы вынуждены были отходить дальше на юг. Но отступление – это всегда очень рискованный маневр, грамотно отступить куда как сложнее, чем успешно атаковать. Плам поставил несколько турм всадников в качестве заслона и наконец отдал приказ на отступление. Однако опустившаяся темнота не сильно помешала легкой кавалерии диких, которая тут же повисла на плечах отступающих имперцев. Стычки продолжались почти половину ночи, пока легионерам все-таки не удалось оторваться от преследователей и отойти дальше на юг. Исходя из чистой арифметики, Новорим вполне мог объявить приграничное сражение своей победой. Потеряв не более 3000 человек убитыми, имперцы перебили как минимум вдвое больше варваров. Но в стратегическом плане это был провал. Орда прорвалась на юг, а два легиона хоть и сохранили личный состав, но оказались рассеяны и дезорганизованы. Легат Киллер ошибся в оценке сил противника. Да, изначально в сторону восточного предела шло до 20 тысяч диких, а еще 30 тысяч нацеливались на форсирование Магны. Но то оказался ложный маневр, дикие лишь обозначили удар по туманным бродам и совершили несколько набегов на захваченных кораблях, а изображать серьезную армию, готовящуюся к атаке, осталось не больше 5 тысяч харасанцев и 2 тысяч примкнувших к ним местных гефарцев. К Дарпату широким фронтом шла почти 40-тысячная армия Северной Орды, но разлетающиеся со скоростью лесного пожара слухи говорили, как минимум, о 100-тысячном войске. Единственное, что сдерживало панику, тоже слухи, но на этот раз о появившейся на юге армии принцессы Афины, которая спешила на помощь вместе с союзными федератами. Тут уже о сотне тысяч копий никто не говорил, но шептались, будто воины ее высочества сильны не числом, а умением, и что ей служат сотни прибывших с теплого берега боевых магов. Собиравший близ Дарпата рассеянные силы легионов легат Киллер к таким слухам относился скептически, но подкрепление с юга его все равно радовало. И даже перспектива подчиняться девчонке-бастарду его не слишком огорчала, раз приказ о подчинении пришел с самого верха, то так тому и быть. Девчонка, лягушка, неведомо зверушка. Раз назначили командиром, значит так надо. Киллер не мог похвастаться высоким происхождением, так что традиционный нобельский гонор ему был не свойственен. Это вот Плам из благородных, потому и такой придурок был. Премьер-легат Иннокентий Плам погиб от шальной стрелы какого-то харасанца во время ночного отступления. И, возможно, это еще было благом, потому как за бездарное командование и поражение принцесса Афина вполне могла отдать его под трибунал и... Ну, она вроде как наполовину северянка, а северяне не любят простых решений типа повешения или отрубания головы. Восточный предел. Ее высочество Афина планировала лично возглавить отправляемый на север корпус, но вынуждена была задержаться из-за продолжающихся дипломатических переговоров. Ее присутствие, как гаранта переговоров, не подлежало пересмотру, поэтому в качестве командира экспедиционных сил был назначен все тот же Блазиус Липид, передавший полномочия по наведению порядка в восточном пределе Сиру Кастору. Первый эшелон имел численность всего в 4000 человек, свободных войск у Афины было куда больше, однако она хотела получить как можно более мобильное соединение. Однако с кавалерией и с лошадиным племенем на востоке нынче было тяжко, ополчение Набилии в основном перестало существовать. Все три легиона центральных графств были пехотными, так что ударного кавалерийского отряда не получилось, а получилась просто посаженная на коней пехота. К тому же авангард шел налегке, без обозов, с припасами на заводных конях. Опять пришлось изощряться, потому как магазинная система снабжения в сторону северных уделов и раньше была не особо развита, а с началом беспорядков практичные имперские граждане изрядно вымели запасы. Весьма кстати пришлась продукция Китежгородского телегостроительного завода. Афине удалось выторговать себе почти все телеги, произведенные в мастерских российской базы. В отличие от обычных они развивали куда большую скорость, а значит не тормозили войско. Взамен имперцы обязались вести с собой не только свои припасы, но и кое-какой запас топлива для дальнейшего развертывания российских войск. А чтобы запасливые новоримские граждане не наложили лапу на заманчиво выглядящие металлические бочки, на них спешно рисовали имперскую аквилу, гербовую аббревиатуру I, P, Q, R и грозные надписи «Собственность императора». И воровство карается смертной казнью. Учитывая, что на магазинах снабжения писалось ровно то же, возникали сомнения в подобного рода предупреждениях. Правда, генерал Вершинин четко и недвусмысленно выразился, что если российское топливо будет расхищено, то экспедиционный корпус рискует остаться без поддержки армии РФ. Принцесса Афина горячо заверила, что такого не произойдет, а виновные в случае чего будут немедленно казнены. Впрочем, сухопутное снабжение в любом случае выглядело не самым лучшим вариантом на дальней дистанции. Выход нашли в снабжении посредством речных судов. Несмотря на отличные имперские дороги, Новый Рим все-таки был чрезвычайно велик, а водные перевозки всегда много дешевле сухопутных. Железнодорожную ветку от Китежа до ближайшей судоходной реки еще заканчивали, как и обустройство какого-никакого апорта. Корабли и команды пока что решено было взять имперские, в счет долга, так сказать. Правда, чем дальше, тем меньше были довольны римляне таким неограниченным кредитом, но приходилось терпеть, потому как стоило только представителям РФ заикнуться о компенсации, как заикание нападало на имперцев. Слова 5000 фунтов золота производили поистине магический эффект. Однако, снабжение по реке все равно оставалось перспективой, а не текущей реальностью. Постройка с нуля более чем 50-километровой железнодорожной ветки от Китежа до Тангари оказалась делом непростым, даже с учетом того, что тянули пока только одну колею. А ведь дальше надо было перейти из Тангари в Эфиру и подниматься уже по Великой на север. Готовился и второй основной эшелон экспедиционного корпуса, еще 10 тысяч имперской пехоты при поддержке летучего российского отряда на пикапах и ПТРах. Три соединения, в каждом 9 Тойот и 1 БТР-82, итого 120 человек. Еще 40 человек, операторы ПЛА, связисты, медики, авиакорректировщики и просто советники. По российским меркам, так, небольшая поддержка в виде двух неполных рот. Однако Афина каждую Тойоту считала, как минимум, за полнокровную кавалерийскую алу по уровню воздействия на противника, а БТР даже за две. Итого, почти 10 тысяч механизированной кавалерии. Придумала такое определение не сама принцесса, подслушала у одного из федералов, вложенной иронии не заметила и название ей понравилось. Впрочем, всем сухопутным силами еще предстояло добраться до Дарпата, а первой из войск федерально-имперской коалиции выступила русская авиация. Кстати, в среде российских военных данную коалицию вошло в моду именовать не иначе как ФИАР, загадочно хмыкать и украдкой рисовать загадочные для имперского глаза аббревиатуры F, I, R. Но участие авиации на первом этапе оказалось довольно ограниченным, аэродром в Надежде уже вовсю осваивали, но там планировалось разместить только супертукана и вертолеты, а истребители-бомбардировщики и штурмовики от Китежа до северных границ империи доставали только с подвесными баками. Однако применять эти машины РФ жадничало, потому как перебрасывали их, предполагая столкновение с мощной боевой магией, а немного прояснив ситуацию, стали держать лишь на всякий пожарный случай, предпочитая не тратить зря моторесурс. Предполагающиеся же в качестве основной рабочей машины супертукана еще только осваивались пилотами. Да, вместе с ними у Росгвардии выдернули и какое-то количество обученных экипажей, но требовалось иметь хотя бы двойной комплект пилотов. Дело облегчалось тем, что супертукана был не только легким противопартизанским штурмовиком, но и в первую очередь учебно-боевым самолетом. Причем так сложилось, что осваивающие Тукана пилоты поголовно оказались старше основного летного состава, и речь тут даже не о 300-летней волшебной Лисе Нарсиваль. Просто для их пилотирования решено было привлечь с материка боевых летчиков, которых планировали уволить из рядов ВКС по причине предельно допустимого возраста. Для пилотирования тяжелых реактивных самолетов они действительно не подходили, зато вот для дозвуковых легких штурмовиков их сочли вполне годными. Вертолетная группировка в «Надежде» уже была развернута, но их опять же пока не применяли, расстояние до противника все-таки было великовато. Поэтому вертолетчики больше занимались набором опыта в полетах по малознакомой местности, а кое-кому вообще пришлось осваивать новые машины. Ничего выдающегося, на самом деле, всего лишь изъятые из гражданской авиации легкие еврокоптеры, которые предполагалось использоваться для транспортировки небольших боевых групп. В условиях, когда один пехотинец с автоматом, как минимум, равнялся сотне местных солдат, даже пятерка солдат могла стать достаточно серьезной силой. Так что первый удар по Орде нанесли не самолеты или вертолеты, а беспилотники. Новейшими кречетами на Светлояре пока что даже не пахло, так что в дело вступили чуть менее новые «Фламинго». В Китеже базировалось целых три машины, две из которых помимо разведывательной аппаратуры были оперативно вооружены парой ФАБ-250. Однако первый удар оказался не слишком эффективен, ведь Орда продолжала продвигаться на юг мелкими отрядами. Беспилотники проредили 4 отряда, уничтожив до 200 диких, но чаще пары вылетов за сутки делать не могли, не говоря уже о том, что тяжелые разведчики были нужнее по основному профилю. Поэтому бомбы заменили на 2 контейнера УБК-23-250 со спаренными 23-миллиметровыми пушками и перешли к тактике разведки и попутного беспокоящего огня по выявленным крупным скоплениям врага. Такой подход оказался более оправданным. Теперь беспилотниками сначала собирали разведданные, а затем по ситуации атаковали, не опасаясь зря потратить боекомплект. Точнее, самих-то бомб было не жалко, на складах того же анклава их была масса. А бомбы 40-х-50-х от годов от современных отличались лишь тем, что подвешивались на 3 ушка, а не на 2, и потому с ними требовалось провести отработанную еще со времен афганской войны операцию, надпилить лишнее ухо и сбить кувалдой. Но вот потратить обе бомбы и затем столкнуться с хорошей целью, которую было нечем атаковать, было весьма неприятно. Пушечно-пулеметный огонь в этой связи смотрелся куда привлекательнее, выпустил полсотни снарядов, потом еще полсотни, и еще, и еще. Сначала предполагали взять стандартную вертолетную ГУФ с 3 4-ствольными пулеметами, одним ЯКП калибра 12,7 мм и двумя ГШГ калибра 7,62 мм, рассчитывая на повышенную плотность огня, но затем от подобной идеи отказались. Из-за бешеной скорострельности эти три пожирателя патронов, лишь по недоразумению названных пулеметами, имели боезапас от силы на полминуты огня, а одна только пустая ГУФ весила больше снаряженной УБК-23-250. Попытки как-то облегчить гондолу путем изъятия части вооружения также успехом не увенчались. Да к тому же еще и в процессе необъяснимо исчез один ГШГ, а в разведбатальоне столь же необъяснимо пулемет точно такой же модели откуда-то появился. Разборку двух сержантов и одного прапорщика аэродромной службы со старшиной разведчиков как раз застал лейтенант Коваль, шагавший с рюкзаком за спиной к новому месту службы. После некоторого обдумывания, Георгий предложение Вяземского о переводе все-таки принял. Если для артиллерии и правда целей было немного, то вот разведчики явно на Светлояре обосновались плотно и надолго, будучи все время при деле. А это означало, что «Да идите вы нафиг, мой это пулемет». Старшина Новиков казался оскорбленным и возмущенным до глубины старшинской души. «Да если хотите знать, болезные, то он у меня был с самого сотворения мира. Что, профукали имущество и решили самого богатого в округе раскулачить? А вот это видели». Однако вместо фигуры из трех пальцев старшина продемонстрировал комплект из трех документов, к книгу учета вооружения и военной техники, ведомости, опись имущества в оружейной комнате. Вы смотрите, смотрите. Продолжал бушевать Новиков. Там все написано. А чего эта опись теплая, будто только напечатанная? Едва ли не на автомате выдавил явно обалдевший от такого напора прапорщик. Да потому что я ее от сердца оторвал. Вот почему. Слушай, разведка, ну откуда у тебя четырехствольный авиационный пулемет может взяться? Ну, не бывает его у сухопутных. Правда, что ли? Притворно изумился старшина. А, может, к спецуре сходим? У них на одной рысе как раз ГШГ в модном обвесе и даже с коллиматорным прицелом. Или нет, давайте лучше к техномансерам, у них один из роботов как раз с такой четырехстволкой есть. Аэродромные Новикову не поверили, но все же вынуждены были ретироваться, смущенные столь яростным отпором и тем, что в отличие от разведчика инвентарный номер пулемета переписать поленились, и теперь им просто было нечем крыть, ну, разве что матом. Но подобным смутить старшину было практически невозможно, а еще у него был довольно острый слух. «Куда это вы там меня послали?» «А!» — крикнул стоящий на крыльце казармы Новиков. «Сами проперлись, а я виноват, а меня нахер посылаете? А вас, между прочим, туда же пошлют, если этот свой пулемет не найдете. Так что обнимемся и дружно, от чистого сердца, простыми словами пойдем мы все нахер большими шагами. Здравствуй, артиллерия! Ты по какому вопросу? Если к командиру, то Серега еще с дипломатического раута не вернулся. И тебе не хворать, крепкий хозяйственник. Два момента. Первое, я теперь не артиллерия, а как и вы, разведка. Второе, значит пока расположусь и буду командира ждать, дабы ему представиться. Покажешь, где у вас тут свободно. Вах, дорогой. Всплеснул руками Новиков. Так ты пополнение. Круто, круто. Заходи, не стесняйся, у нас в теремке места много. А ты на какой взвод? Стрелковый. Не, я на танковый. Ответил Коваль, проходя в казарму. «Слушай, а ты правда у летунов пулемет украл? Раз на танковый, то здесь останешься». «Это хорошо», — резюмировал старшина. «А то Руслан у нас, как перепил в тот раз дешевого пойла, так теперь говорит, что пить — это харам. И не пьет. А я один пить не хочу, я ж не алкаш. А пулемет я не крал, нет в армии слова украли». «Ага, есть слово пролюбил», — хмыкнул Георгий. «Так как же ты его добыл?» И указал на расстеленную в бытовке плащ-палатку, на которой лежал разобранный ГШГ, от чистки которого визит аэродромных, видимо, старшину и отвлек. «А это не я, это командир договорился», — доверительно сообщил Новиков. «Лично с полковником Курбатовым. Выгодно хоть. А то ж, причем обе стороны считают, что круто наварились. Нам, пулемет, а товарищу полковнику, трофейная секира с серебряной гравировкой», которую мы еще после разгрома дворянского ополчения затрофили. Так разве ж это выгодно? Усомнился Коваль. Да у нас таких колунов. Дешево, в общем. И совершенно легально. Что ж ты тогда на тех троих так круто наезжал? Если б эти три молодца, рожденных с одного яйца, были в курсе нашей бартерной сделки, то не задавали бы таких албанских вопросов, снисходительно сказал Новиков. Уж у своего-то командира могли бы поинтересоваться. Не. А так, сразу засуетились, видать, есть за ними какие-то грешки. Вот и по делам, будет им наука. Учишь их, учишь. А они все никак, блин, не научатся. Ладно. И зачем Сергею вообще авиационный пулемет? А пулемет нужен для нашей багги. А ее вы у кого отжали? Хмыкнул Георгий. А ее мы получили абсолютно честно, в рамках пополнения техники. Оскорбился старшина. Не все ж нам на подножном корму-то воевать. Ладно. Ладно, не отжали, а получили. Так зачем четырехстволка-то? Какая, блин, разница местным мечникам, обработает их с темпом стрельбы 600 выстрелов в минуту или 6000. А ты не скажи, лейтенант, наставительно поднял палец Новиков. Мы-то в отличие от некоторых багги уже испытали. И выяснили, что если на ней гонять под сотню км и стрелять, то даже в большую цель попадает не так уж и много пуль. 600 на 60 десяток маслин в секунду. Всего лишь. А у этой вундервафли будет сразу сотня. Быстро наскочили, резко пульнули, гарантированно поразили цель и свалили. Тактика, ёпт. Так, Саня, поправь меня, если я в чем-то ошибся. У вас есть багги, четырехствольный пулемет, эльфийка и танки, один из которых огнеметный. Так, истинно так, величаво кивнул Новиков. Тогда вопрос. Вы точно подразделение российской армии, а не цыганский табор. Дядь Саша, я все выучила. Из канцелярии выбежала девочка в ярко-желтом платье с гривой черно-красных волос, радостно размахивающая руками. Ковалю тут же бросились в глаза большие звериные уши и вертикальные зрачки. «Молодец, Семенова!» – похвалил ее старшина, потрепав девочку по голове. «Это кто?» – заинтересовался Георгий. «Это Мия, дочка Таньки нашей, фельдшерицы. Мия, поздоровайся с дядей Жорой. Здрасте!» За истекшие месяцы маленькая Каян научилась весьма бойко болтать по-русски, а с переводом Татьяны в батальон поселилась с ней же в казарме, в одном из дальних кубриков. «Здравствуй, а фельдшер у вас тоже кошка-девочка?» – полюбопытствовал Коваль. «Нет, она у нас немного отмороженная», – фыркнул старшина и неожиданно перестал дурачиться. «Студентка она бывшая. Нашу Таньку из плена вытащили, ну и Мию заодно. Девка, кремень. Уж на что у нас командир против баб в армии, а все-таки принял. А что, мы такие. Нам лишь бы человек был крутой, а что слабый пол. Так это Бог создал всех неравными, а вот сержант Калашников уравнял людей и богов. Так, Семенова, а давай-ка проверим, как ты все выучила». Мия радостно мяукнула, когда старшина торжественно водрузил ее на табуретку в бытовке. «Ну, Семенова», — потер руки Новиков, — «жги». Девочка внушительно прокашлялась, явно подсмотренным у кого-то жестом, и звонко пропела: «Когда меня я не станет, свинарник строите сами, из тех камней, их называют кирпичами, цемент лежит за баней, его водой залей, когда момент настанет, цемент вдруг твердым станет, то запускай свиней, и поросят, детей свиней, в природе так бывает, свинья свинью рожает, свиноворот свиней, о-о-о». Коваль хрюкнул, старшина сказал «ес», и презентовал Мии пачку печенья, которую достал из кармана разгрузки. Девочка с радостным писком куда-то убежала вместе с законной наградой. «Мне сказали учить ее русскому и чтоб без матерных частушек, вот я и учу», — невозмутимо пожал плечами Новиков. И затем быстро добавил: «Вяземскому ни слова, восточный предел». Система исполнения наказаний в Новом Риме отличалась изрядной прагматичностью. Преступники должны были так или иначе искупить свою вину. Мелкие правонарушения карали штрафами разной степени тяжести, тяжелые – смертной казнью. Но без особых зверств, изощренные публичные казни после реставрации Корнелиев стали считать варварством и недостойным пережитком Второй империи. Поэтому если казнь и была публичной, то не особо зрелищной, простым гражданам отрубали голову, на билетет вешали. Век назад все было с точностью да наоборот, однако затем случился мятеж конфедерации Нобилей, и его величество Марий повелел вешать мятежных дворян где-нибудь на видных местах, дабы другим неповадно было. Преступления же средней степени тяжести, если изъясняться земными терминами, карались каторгой. Можно быть сколько угодно развитой державой, способной даже запускать человека в космос и расщеплять атом для бытовых нужд, однако потребность добывать строительный камень в карьерах или валить лес будет всегда. Нерим в этой связи исключением не был. Да, рабовладельческая экономика малоэффективна, но в данном случае прибыль не была целью. Преступник не проедает денег честных налогоплательщиков, и то хорошо. Поэтому неудивительно, что после вспышки беспорядков в восточном пределе образовалось немалое число преступников. Заработавшие военно-полевые суды под председательством сохранивших верность Нобилей, городской стражи и легионеров работали денно и ночно, вынося один из трех приговоров: помиловать и отпустить, осудить и казнить, осудить и приговорить к каторге или пожизненному рабству. Подавляющее большинство вердиктов относилось к первому варианту. Принцесса Афина довольно ясно выразилась, что править кладбищем она не намерена и каждому следует воздавать строго по его проступкам, не меньше, но и не больше.